Матерь Агни-йоги. Есть мысли света, и есть мысли тьмы, и есть мысли аморфного безразличия и инертности между этих двух полюсов. Когда раскаляются ступени лестницы жизни, очень важно избрать направление мысли и примкнуть к нему крепко. Шатание, неуверенность и сомнение не создадут крепости мысли. Это враги. Отметается все, что мешает продвижению, и прежде всего ненужные мысли. Сколько ненужного мыслится и говорится, если бы хотя бы за день подсчитать истинно, ужаснулись бы попусту растраченной энергии, которая иначе могла бы быть использована успешно. Когда делается, мыслится и говорится ненужное, получается разрушение или пространственный диссонанс, и трудно коснуться тогда пораженного им сознания. Столько вреда приносят себе люди, когда делается ненужное. Уберегитесь от расточительной траты огненной энергии, которая, будучи сдержанна, может быть послужить во благо, укрепляя и усиливая своего носителя. Молчание и сдержанность – великие накопители. Когда неспокойно пространство, незаменимы они, ибо помимо своего свойства накапливать энергию, они являются и охранителями.